Глава 12. Стоило захлопнуться за лекарем двери, как я встал с кресла и подошел к пленнику, похлопал того по щекам и, приведя того в сознание, отошел на пару шагов. «Спрашивай». Сначала я подумал, что в глазах пришедшего со мной мелькнет жалость к привязанному. Возможно, он будет просить того отпустить, но в жизни все было иначе. В глазах нового управляющего горела ненависть, он тяжело дышал, смотря на привязанного к столу человека. Наконец он взял себя в руки и, глубоко вздохнув, чуть дрогнувшим голосом начал задавать вопросы. Вопросов было много, и они все касались производственной части, так что я сильно не вникал, лишь примерно составлял представление о затратах, которые требуются для постройки посольства. Расспросы затянулись почти на час, и хотя они были все достаточно важными, я заскучал, мне были мало интересны детали строительства, вникать же сейчас у меня не было ни желания, ни времени. Поэтому почти все время я играл роль статиста, лишь раз встав, когда пленник решил помолчать, однако показательно проведенный кинжал по стене, оставивший за собой приличных размеров царапину, резко поменял его приоритеты. К моменту, когда Петрович закончил свои вопросы, я уже начал кимарить, так что окончанию данной процедуры был очень рад. Быстро закруглившись и отправив нового управляющего приводить дела в порядок, отписался лапке, назначив место встречи в одном из ресторанов Горвеля, и телепортнулся туда, дабы подготовить место к условному свиданию. Я понимал, что слово «свидание» не совсем верное, однако молодая кровь бурлила, и мне было лестно чувствовать, что я интересен девушке. Появившись в центре Горвеля, я сходу отправился в ресторан, который был на этой самой площади недалеко от Королевского дворца. Это было большое четырехэтажное здание, у которого к тому же была обустроена крыша под несколько посадочных мест. Все это сооружение носило несколько мудреное, но при этом и красивое название — «Золотой ферзь». Стоило мне зайти внутрь, как тут же ко мне подошла молодая девушка в простеньком, но красивом черном платье и, сделав книксон, спросила. «Милздарь, могу вам быть полезна?» От подобного обращения я несколько опешил, но быстро взял себя в руки. «Да, милейшая, мне нужен столик на двоих через полчаса». «Вы можете это устроить?» «Конечно, есть предпочтение по этажу. Предполагаю, что с крыши просто шикарный вид на королевский сад, так что я буду благодарен, если вы нас разместите там». «Отличный выбор. Пойдемте, я вам покажу хорошее место. Порой, когда у меня есть минутка, я наблюдаю оттуда за звездами». Она засмущалась и, мило покраснев, повернулась, начав движение в сторону широкой каменной лестницы из мрамора. Проводив меня до крыши, она предложила выбор из имеющихся свободных мест. Учитывая, что терраса была почти пуста, выбор был обширен. Прикинув все «за» и «против», остановился на столике, стоящем с самого краю крыши, откуда раскрывался просто чудесный вид на площадь и цветущий сад короля. Что меня удивило, так это тот факт, что здесь стояли не обычные мягкие стулья, а диванчики с кучей подушек. Это меня несколько смутило, и я решил уточнить этот момент. Знаете, вот стоило мне увидеть данные диванчики, как сразу пришла в голову мысль, а что если пойдет дождь, и их не успеют убрать? Они же промокнут и испортятся. Девушка мило улыбнулась и ответила: «Что вы, милздарь, над нашим рестораном развернут магический купол, не позволяющий проникнуть дождю, но даже не будь его, вся мягкая часть сшита и набита из материалов, что не боятся влаги, и случись им промокнуть, их постирают и высушат без какого-либо ущерба». Поблагодарив официантку за объяснение, указав столик, который я выбрал, и имя девушки, что в скором времени мне составит компанию, я отправился за стол, готовый терпеливо ожидать. К моему величайшему счастью, ждать пришлось недолго. Аня появилась за пару минут до назначенного времени. Выглядела девушка сногсшибательно. Длинное красное платье, плотно облегающее фигуру, выгодно подчеркивало все достоинства девушки. Распущенные каштановые волосы водопадом, спадающие на ее плечи. Маленький золотой кулон, устроившийся в ложбинке, на которую то и дело сползал взгляд. Засмотревшись на все это великолепие, я чуть не пропустил момент, когда стоило встать и помочь даме сесть. Наконец, справившись с охватившим меня волнением, я встал и, пройдя навстречу, взял девушку под руку. «Чудесно выглядишь». Хотелось сказать что-то оригинальное, но мозг выдал только какую-то банальщину. Впрочем, и этого хватило, чтобы щеки Ани заолели от смущения. Спасибо. Она робко улыбнулась, в моей же голове творился полный кавардак. Я понимал, что мы ведем себя как школьники, но ничего не мог с собой поделать. Времени уже успокоиться и привести себя в чувство у меня не было, так что сейчас я старался сделать всего лишь две вещи. Не творить откровенную фигню и дождаться меню, прикрываясь которым я бы мог перевести дух. Наконец, посадив ее на диванчик, я с облегчением занял свое место, уставившись в тут же поданное меню. Не успел я отойти от непривычной для меня атмосферы встречи с девушкой, как меня стало шокировать меню, показывая просто нереальные цены, казалось, на простейшие блюда. Усилием воли, сдержав нервный тик, я поднял глаза над меню и увидел ошарашенный взгляд лапки. Она выглядела настолько комично, что ко мне сразу вернулось нормальное состояние духа, так что я мягко улыбнулся и ободряюще кивнул. В конце концов, деньги — это не такая уж проблема, и при желании я их смогу заработать менее, чем за час. В итоге мы расслабились и понабрали в заказ столько, что официантки в процессе записывания оного нервно округлялись глаза. Дождавшись, когда официантка удалится, попросил Аню: «Расскажи о себе». Та призадумалась, пожевала губу и стала потихоньку рассказывать. Было видно, что ей тяжело, но по мере продвижения своего повествования, втягиваясь и все больше раскрепощаясь, чему поспособствовала и бутылка вина, принесенная до основного заказа. «Родилась я в небольшом городке. Не буду уж называть название, но, чтобы ты понимал, там живет 1015 человек. И из инфраструктуры только школа, небольшая забегаловка, носящая гордое название кафе, и больница, настолько заброшенная, что там было проще покалечиться, чем получить медицинскую помощь, так что в нашем городе никто не болел». Аня горько усмехнулась и допила первый бокал вина, я подлил, и она, благодарно кивнув, продолжила: «Делать в городе нечего, заниматься нечем, есть пара небольших заводиков, но туда по доброй воле идут только алкаши, что отработают смену, получат свои 400 рублей и наклюкаются, и так по кругу. Оттуда бы сбежать, вот только образование везде денег стоит. Так в этом городке и прозябают поколениями». Прозябали. Так как пришел мир, и все желающие добиться хоть что-то получили возможность реализовать себя здесь. Ее плечи передернуло дрожью, было видно, что еще чуть шажок в эту сторону, и она заплачет. Чтобы хоть как-то успокоить девушку, я пересел на ее диванчик, накинул ей на плечи плед и приобнял. Затем, спохватившись, сменил доспех на костюм и вновь приобнял девушку. Та благодарно кивнула и, молча уткнувшись мне в лицо, просидела так несколько минут до самого приноса пищи. Официантка, принесшая нам ужин, споро расставила тарелки и удалилась, активировав встроенный в столешницу амулет, который блокировал звуки и матовым куполом скрывал нас от взоров. Амулет был непростым, настраиваемым, что позволяло как отсечь внешние звуки, так и включить их, и даже поиграться с громкостью. Полок, скрывающий от взглядов, имел аналогичные настройки. Успокоив девушку и подкрутив прозрачность, чтобы мы изнутри видели окружающие красоты, а вот нас видно не было, мы принялись ужинать. На ответный вопрос девушки обо мне рассказал краткую историю своего существования в этом мире, впрочем, не затрагивая какие-то нюансы, на вроде обучения у скорпионов или зачистки города от нежити. Желая ее поддержать, рассказал о своей коме и том, что не могу выйти из игры. Получив слова поддержки от девушки, мне и самому стало легче, что только поспособствовало нашим хорошим отношениям. Вечер обещал быть просто прекрасным, и не только вечер. Однако, как это частенько бывает, случился форс-мажор. Мы сидели, доедали остатки просто нежнейшего мяса, когда на наш этаж поднялся пьянющий в хламину мужик, ткнул в нашу сторону пальцем и белугой заорал: «Эй, почему за моим столиком занято?» На скромное замечание официантки о том, что он не бронировал место, сей ходячий кусок недоразумения внимания не обратил, а с силой толкнул девушку так, что та упала на столик и направился в нашу сторону. Я глубоко вздохнул. Если изначально я хотел подождать, пока не явится охрана и не выставит беспредельщика за дверь, однако после его действия, и тем более после того, как увидел последствия в виде рассеченной брови официантки, мое терпение лопнуло, и я встал навстречу. «Может, найдешь кого-нибудь из своей весовой категории?» На губах Буяна появилась гаденькая улыбочка. «Найду, хрен конопатый, найду!» Не успел я у него спросить, почему это вдруг я стал конопатым, как в мое лицо полетел удар. Заложив руки за спину, я лишь чуть отклонился от летящего в меня удара, пропуская тот в сантиметре от своей головы. «Мимо!» Услышав мой комментарий, мужик разъяренным буйволом бросился, стараясь нанести как можно больше ударов, чтобы хоть как-то пробить мою защиту и нанести урон, но, к его сожалению, все они ушли в молоко. Наконец, когда мне надоела эта ситуация, я сменил костюм на доспех и встретил его удар в мой корпус встречным ударом. Раздался хруст. Дебошир взвыл нечеловеческим голосом, однако его взгляд прояснился, мозг сбросил оковы хмеля, и он наконец-то понял, что происходит. Я уже подумал, что вот оно, разрешение ситуации, он сейчас извинится, выдаст компенсацию официантке. Но не тут-то было. Мужик резко развернулся и заорал: «Стража! Стража!» Ко мне подошла официантка и, увидев мой скептический взгляд, направленный в спину убегающему, сказала: «Спасибо вам, но зря вы с ним так. Это один из правителей города, сидит в городском совете. У вас, скорее всего, репутация укатится просто в ноль, еще и посадят. Из-за этого инцидента вам не получится обосноваться в этом городе. Простите, пожалуйста». Официантка, что остановила недавно слезы от боли, заплакала, понимая, что из-за нее у меня проблемы. Я же, как истинный джентльмен, взял с ближайшего ко входу диванчика покрывало, на ходу сменил доспех на костюм и, накинув плед на плечи вздрагивающей девушки, приобнял ее. «Не переживай, все будет хорошо, я с этим разберусь. У меня есть друзья в правлении, и они не дадут меня обидеть. А сейчас дуй вон к той лестнице, по которой вы заказы носите, и выпей чашку какао, запиши на мой счет». Подмигнув девушке, легонько подтолкнув ее в нужную сторону, сам же уселся напротив входа прямо на стол и стал ждать развития событий. А то, что они будут развиваться дальше, я не сомневался, хотя бы потому, что слышал, как по лестнице стучат окованные металлом сапоги. Влетевшие на этаж 5 стражников наткнулись на холодный взгляд человека, сидящего на столе, что вкупе с его болтающимися ногами смотрелось настолько диссонансно, что у бедолаг случился коллапс мысли, и они просто замерли в проходе. Шедший за ними мужчина, успевший уже вылечить руку, вполне возможно, что одним из свитков стражей, которыми тех экипировали в патруль, наткнулся на спины стражей и, разразившись матерной бранью, толкнул стражу внутрь террасы. «Что стоите? Взять его! Я этот сучий потрох в тюрьме сгною!» Стража бросилась выполнять приказ, однако сидящий на столе джентльмен в дорогущем костюме остановил их, причем в большей степени ледяным и спокойным голосом, чем самими словами. «У меня дипломатическая неприкосновенность». Подобное спокойствие перед лицом закона в виде данного индивида так взбесило чинушу, что он с побагровевшим от злости лицом чуть не кинулся с кулаками на сидящего. Однако пристальный взгляд на его руку, недавно бывшую сломанной, резко остыл. «Дипломатическая неприкосновенность по какому праву?» «А ты кто, чтобы мне задавать подобные вопросы?» «Я член городского совета!» Чинуша злобно скрипнул зубами, но говорить ничего не стал, видимо, отрезвившая его боль прочистила немного мозги, и тот понял, куда сует свою голову. Он лишь развернулся и, намеренно громко топая, словно обиженный мальчишка, спустился вниз. Ситуация с чиновником меня откровенно развеселила. Все, что мне понадобилось, так это натянуть на себя маску важной шишки, что, учитывая мой опыт общения с королями, сделать было несложно. Я держался ровно, говоря правильно и с точки зрения законодательства слова, но внутренне смеялся так, что казалось, от сдерживания этого смеха у меня порвется диафрагма. Переведя дух, я с улыбкой повернулся и уже собирался шагнуть к своему столику, но мне в грудь уставился палец Ани. «Как ты смеешь? Вот так просто взять и обнять официантку!» Я в недоумении поднял бровь, но, не получив никакой адекватной реакции, протянул к ней ладонь. «Давай». Она положила на ладонь свою руку, но я скинул ее и повторил. «Давай». «Что?» «Обручальное кольцо, что я тебе подарил». «Но ты мне не дарил никакого кольца». «Так какого хрена ты мне тогда компостируешь мозги?» Не дождавшись вразумительного ответа от хватающей ртом воздух Ани, я развернулся, спустился вниз, где рассчитался за ужин, и отправился спать. Этот день оказался слишком длинным. Хорошо проспавшись и съев заказанный в номер завтрак, стал разгребать инвентарь. Есть все-таки у большого инвентаря минус. Ты туда все складируешь, забиваешь на выгрузку, и в итоге к разбору там копятся просто тонны разных шмоток. Вот, например, эссенции, которые разобрал, наконец, и складировал на складе, общим зачетом вышло 158 штук. Полюбовавшись на них, стоящих на складе, умыкнул 4 штуки к себе в кабинет, расставив там на полочку. Получились симпатичные такие шарики. Правда, надо будет для них какую-нибудь подставку заказать, а то сейчас, чтобы не упали, пришлось положить между двух кинжалов. Посмотрев на это безобразие, взял эссенцию земли и отправился к плотнику. Думал, конечно, еще и про поход к кузнецу, но мне казалось, что металлическая оправа будет не совсем уместна к воздушным сферам. Плотника я нашел быстро. Формирование городских кварталов не сильно отличалось из города в город, поэтому стоило мне у стражи спросить о местонахождении квартала ремесленников, как тут же была указана дорога, а дальше можно было спокойно дойти на запах свежей древесины. Плотником оказался мужичок лет 40 с длинной запыленной стружкой и бородой. Договорившись с ним о форме изделий, заплатил сверху 100 золотых за срочность и принялся ждать, благо заявленное время изготовления — полчаса. И плотник почти уложился в это время, просрочив заказ на 10 минут, однако, увидев его изделие, я отбросил все претензии. Это были 4 одинаковых подставки с точеными ножками и держателями в виде выгнувшейся в центре кроны дерева, которая была настолько детализирована и воздушна, что я искренне восхитился мастерством плотника. Рассчитавшись с ним нехилой такой суммой в 400 золотых, отправился обустраивать свое жилище. Украсив кабинет эссенциями, что идеально вписались в его стилистику, разобрал сумку с оставшимся там оружием, химическими ингредиентами и даже нашел там тушку кролика, которого хоть убей, не помню, когда добыл. Восполнил свой походный набор с зельями и свитками, убедился в том, что экипировка в хорошем состоянии, и отправился в Межгорье. Мне было просто необходимо проверить прогресс строительства и при успешном продвижении онова сделать вылазку вглубь земель.